Ночной хоровод Кришны с пастушками. Целый год миновал с той поры, когда Кришна похитил у пастушек их одежды, и снова в лесу Вриндавана наступила благодатная осень. По ночам на звездном небе блистала полная луна, и лучи ее серебристым сиянием освещали рощи. Все горести людские, все заботы в эти лунные ночи забывались. Так затихает в сердце любимой боль разлуки, когда возлюбленный возвращается к ней издалека. И вот пришла, наконец, та ночь веселых хороводов, которую обещал Кришна влюбленным в него пастушкам. В ту ночь высоко в Поднебесье сияли серебряные звезды. Как светлый лик Лакшми глядела на землю луна, соперница белых лилий. Воздух был наполнен благоуханием жасмина, и сладкие звуки свирели Кришны поманили пастушек к радости, любви и счастью. Всех девушек, непорочной красотой которых любовался сын Яшоды на берегу Ямуны, давно повыдавали замуж, и у них уже народились дети. Но едва услышали они призывные напевы свирели, как вновь их сердца оказались в плену у Кришны. В тот час пастушки еще не почивали, еще не кончены были у них хлопоты дневные, еще много было у них работы. Одни кормили своих детей грудью, другие сушили на очаге пшеничные зерна, подавали еду своим отцам, мужьям и братьям, прибирали в хлеву за коровой, третьи прихорашивались к ночи, красили губы, румянили щеки, клали тени навеки. Но когда они услышали дивные звуки свирели, доносившиеся из леса, то все сразу, будто сговорившись, труды свои прервали и, забыв про детей, мужей и близких, устремились к заветной роще. Так торопились пастушки навстречу с Кришной, что роняли на бегу и украшения, и одежды. Отцы, мужья и братья попытались вернуть их, но пастушки даже не оглянулись, будто не ведали никогда ни обязанностей, ни долга. Так сильна была власть Кришны над ними, так велика была их любовь к сыну Яшоды. Когда пастушки прибежали в рощу, где Кришна играл на своей свирели, и разгоряченные, взволнованные остановились перед ним, смущенно потупив очи, он сказал им: «Привет вам и благо, красавицы! Уж не случилось ли какой беды в домах ваших? Здоровы ли ваши близкие и родные? Что вас привело сюда столь поздно? Ночь так темна, так непроглядна. Лес полон дикими хищными зверями. Он сейчас неприютен и очень опасен для таких юных и прелестных женщин. Что будут думать ваши мужья и братья, матери и отцы ваши? Тревога за вас погонит их ночью из дома. Они станут вас искать повсюду. Ступайте, лотосоглазые. Обратно возвращайтесь домой к вашим отцам, мужьям и детям». Пастушки выслушали Кришну, не промолвили ему в ответ ни слова и стояли недвижимо, не поднимая глаз на сына Яшоды. И тогда Кришна спросил их: «Может быть, вы забыли, каким бывает лес в ночную пору, и пришли взглянуть на эту рощу? Но вы уже видели его однажды в ночное время. Благоуханные цветы украшали тогда деревья. Лунный свет серебрил стволы и ветви, и тихий ветерок с Ямуны шелестел листвою. Не в диковинку вам эта роща в лунные осенние ночи. Так поспешите же домой, непорочные жены, к мужьям вашим, и должным угождением подарите им покой и радость. Дома вас ждут ваши дети, ждут коровы и телята. Ступайте же обратно. Подоите коров, дайте грудь малым детям. Нет для женщины, для жены ничего важнее, чем служение своему мужу и забота о детях. И если жена хочет быть вместе с мужем и там, куда уходят после смерти, то пусть она всегда будет с ним и в этой жизни, и никогда его не оставляет. С искренним сердцем должна жена угождать мужу, даже если он стар, болен и беден. Нет большего зла на земле, чем измена мужу. Это тяжкий грех, и расплата за него бывает тяжкой. Осуждение, позор, несчастье — вот что ждет женщину за измену мужу. И нет изменницы пути в небесное царство. Так ступайте же домой к своим мужьям и детям, непорочные и юные жены. Речи Кришны опечалили и обидели пастушек. С болью в сердце они стояли перед Кришной, склонив головы, потупив очи и оплакивали в душе свои надежды. Слова их милого, их возлюбленного Кришны не сулили им ни радости, ни счастья. Щеки их от горя и досады побледнели, сомкнулись алые губы, по щекам потекли слезы, орошая груди, украшенные шафраном и цветами. Не говоря ни слова, пастушки тяжело вздыхали и рисовали на песке пальцем ноги непонятные узоры. А потом они сказали Кришне: «О, господин наш, нас влечет к тебе всемогущий Кама, о тебе одном все наши помыслы, по тебе одному тоскует наше сердце. Только ты один нам дорог, ты наша душа, наш друг, наша любовь и радость. Мы все отринули, все ради тебя позабыли, лишь бы на миг коснуться твоих ног, любимый. Что проку в родных мужьях и детях? Они — лишь источник тяжких мук и страданий. Ты один сулишь нам отраду и забвение. Так будь же милостив к нам, лотосоглазый Кришна. Не лишай нас надежды. Целый год, очень долгий год, наши сердца, наши руки были отданы дому и заботам о наших близких. А теперь они пленены тобою, и светлоликий Кама лишил их всякой силы. И ноги наши совсем ослабели. Где уж им повернуть обратно? Да и что мы будем делать дома? Там теперь для нас все чужое. О, возлюбленный наш, на губах твоих таится услада, твоя улыбка, твои очи, твои напевы волнуют душу, пробуждают радость. Все любят тебя в лесу Вриндавана, все к тебе стремятся, даже дикие звери. Ты прогоняешь тоску, утоляешь печали, веселишь сердце. Так можем ли мы думать о других мужчинах? О, любимый, нет женщины на свете и во всей вселенной, которая не нарушила бы ради тебя все запреты, зачарованная твоей свирелью. Так не отвергай же нас, милый. Позволь нам служить тебе, любоваться тобой, сопровождать тебя повсюду. Мы все твои верные рабыни, и только тебе одному преданы всецело. Все жалобные, шедшие от сердца слова пастушек, растрогали Кришну. Он приветливо улыбнулся и протянул им руки, приглашая их к хороводу. И был он среди них, как слон-вожак в стаде в хмельное весеннее время. Под ласковым взглядом Кришны от его улыбки расцвели померкшие лица пастушек, разрумянили щеки, загорелись очи, и веселые, счастливые, они завели вместе с сыном Яшоды хороводную пляску под лунным ночным сиянием. Кришна выводил на своей свирели чарующие напевы, а влюбленные в него пастушки хором воспевали его красоту и доблесть. Его белозубую улыбку они сравнивали с луною на звездном небосводе, его поступь в танце с поступью павлина, его победы над асурами с подвигами Вишну. А затем Кришна увел пастушек из лесной рощи на прохладный песчаный берег Ямуны, где веял тихий благоуханный ветер. Там сын Ешоды и пастушки снова водили хороводы, пели песни и дарили радость друг другу. Этой лунной ночью на берегу Емуны господином был всемогущий Кама. И юные пастушки, забыв про все на свете, славили его и величали. Кришна по очереди танцевал с каждой пастушкой, крепко обнимал тонкий стан и округлые плечи, нежно им улыбался, глядя в сияющие очи. Говорил им слова, полные любви и неги, весело шутил с ними и смеялся. И каждой пастушке, упоенной любовью, казалось, что только ей дарит свою нежность Кришна, что только с ней одной он танцует, только ей одной поет свои песни. И непомерная гордость вдруг обуяла пастушек. И в мыслях своих они уже казались себе самыми желанными и прекрасными на свете. Поступь их в хороводе стала горделивой, взгляд надменным, движения важными. И сразу невесело стало сыну Ешоды. Не понравилась ему эта перемена в его подругах. И он незаметно скрылся от них в лесную чащу. Горько стало пастушкам, когда очнулись они от своей гордыни и увидели, что нет с ними Кришны. Радость их сразу померкла, бессильно опустились руки, и печаль поселилась у них в сердце. Как слонихи без вожака стада, стояли они, поникнув, и не знали, как им быть, куда идти, что делать. А потом, словно слепые, побрели они по лесу, переходя из одной рощи в другую, и жалобно кричали: «Кришна! Кришна!» В беспамятстве от горя они вопрошали деревья, не знают ли они, куда ушел их возлюбленный, прекрасный сын Ешоды. Они спрашивали дерево Ашоку: «Послушай, не видал ли ты брата Баладевы? Не проходил ли мимо тебя Кришна? Он одной своей улыбкой может прогнать досаду, успокоить боль, подарить радость. Не проходил ли он здесь этой лесной тропою? О, Манга, о, Кадамба!» — обращались пастушки к другим деревьям. «Ведь вы для себя не живете. Вы дарите путникам тень и прохладу. Так скажите нам, куда ушел наш любимый? Может быть, он проходил здесь лотосоглазый, обнимая другую? О, гибкие лианы! Мы завидуем вашему счастью. Вы никогда не разлучаетесь со своим милым. Скажите, не прикасался ли Кришна к вам рукою, проходя мимо?» А потом они спросили робких ланей: «О, милые друзья! О, красавицы лесные, не встречался ли вам Кришна со своей свирелью? Ведь вы так любите слушать его напевы и ходить за ним следом. Может быть, он говорил здесь с вами и гладил вас своей ладонью? Здесь так пахнет цветами кунды из его гирлянды. О, великая мать! О, кормилица людская!» Взмолились земле пастушки. «По тебе ступали этой ночью ноги Кришны. Скажи нам, не тая правды, куда ушел наш любимый?» Безмерно было горе пастушек, потерявших в ночном лесу Кришну. Они вспоминали его взгляд, улыбку, его шутки и песни и плакали горючими слезами. А потом, чтобы хоть немного себя утешить, они стали вспоминать про подвиги Кришны. В беседе о любимом они немного повеселели, а затем так увлеклись разговором, что стали показывать друг другу, как сын Ешоды побеждал ракшасов и асуров свирепого Кансы. Сначала одна из пастушек, приняв другую за путану и изображая новорожденного Кришну, приникла к груди подруги и, опрокинув ее на землю, торжествовала победу. Другая легла на землю, закричала, как плачущий младенец, и показала, как Кришна подбросил в небо тяжелую повозку. Третья, как Тринаварта, приподняв подругу руками, помчалась с нею, как вихрь, по лесу, а потом внезапно упала замертво, раскинув в сторону руки и ноги, как упавший асура, которого Кришна, еще будучи младенцем, лишил жизни. Четвертая пастушка изображала детские игры сына Яшоды, ползала на четвереньках, подражая мычанию коровы, показывала, как малолетний Кришна дергал за хвост обезьяну. И все пастушки, глядя на нее, заливались веселым смехом, позабыв про свое горе. А потом одна из них представила подругам бой Кришны с Бакой, а другая — битву сына Яшоды со стоглавым змеем Калией. Она поставила ногу на голову подруги и сказала: «Убирайся отсюда, гад ползучий! Разве ты не знаешь, что я рожден, чтобы карать злых и нечестивых?» Под конец они все вместе изобразили, как Кришна гонит стадо телят из леса. Одна из них была Кришной. Она взяла в рот тростинку и, будто играя на свирели, пошла по лесу. А сзади на четвереньках, с мычанием, поспешали, как телята, ее подруги. А потом, утомленные этой забавой, пастушки снова предались печали и опять принялись искать пропавшего Кришну. Они брели в отчаянии по темному лесу, и иногда им казалось, что они видят следы милых ног Кришны, а рядом с ними чьи-то другие. И тогда злая ревность завладевала ими. «Кто она, эта счастливица?» — говорили они друг другу. «Чьи это следы рядом со следами Кришны? Кого он обнимал здесь за плечи? Кому улыбался? Кому пел свои песни? Наверное, это она, чужая, разлучила нас с нашим счастьем. Для себя одной украла у нас Кришну. Вот, смотрите, здесь он рвал для нее цветы на поляне, чтобы украсить ее этими цветами. А вот здесь следы ее исчезли, а его следы почему-то стали глубже. Неужели он носил ее на руках по лесу?» Горе, ревность, досада так измучили несчастных пастушек, что когда они вернулись на песчаный берег Ямуны, то обессиленные опустились на землю и безутешно зарыдали. Этот плач облегчил пастушкам душу, и, успокоившись немного, они вновь принялись хором восхвалять красоту и доблесть своего любимого Кришны. А Кришна, который повсюду украдкой следовал за ними, видел их горе, их поиски, их слезы, наконец сжалился над ними и простил пастушкам их недолгую гордыню. Он вышел нежданно к ним на берег Ямуны и предстал перед ними еще краше, чем прежде. Он был в желтом одеянии, сиявшем, как яркое солнце, в полдень. На шее висела гирлянда из свежих благоуханных цветов дерева кунда, а на лице блистала такая прелестная улыбка, которая могла поймать в свои сети не только юных пастушек, но и самого всемогущего Каму. Когда пастушки увидели, что перед ними стоит улыбающийся Кришна, глаза у них заблистали, на лице появился румянец, и горе их сразу развеялось и исчезло. Так чудо иногда возвращает к жизни и деянию людей, уже совсем угасших и почти простившихся с жизнью. Пастушки быстро поднялись с земли навстречу Кришне и окружили его радостной толпой. Они любовно заглядывали ему в очи, нежной ладонью старались коснуться его волос, плеч, стройного стана и не могли наглядеться на сына Яшоды. От небывалого счастья у них невольно смежались веки, и в мыслях своих они крепко его обнимали. И сердца их вновь открылись для забав, радости и веселья. Здесь, на песчаном берегу Ямуны, под лунным сиянием, вдыхая хмелящее благоухание распустившихся цветов кунда, рядом со своим возлюбленным Кришной, пастушки вновь стали проказливы и беззаботны. Они сняли с себя головные накидки, постелили их на песке и усадили на мягкое ложе из этих накидок своего возлюбленного, прекрасного сына Ешоды. Песок на берегу реки был чист и омыт водами Ямуны. Ложе, на котором восседал Кришна, было теплым и пахло шафраном. Лица пастушек сияли восторгом и любовью. И сын Ешоды ощутил в сердце своем истинную радость. И пастушки были очень довольны. Им ничего больше не нужно было, только бы их милый был рядом с ними. Вдоволь налюбовавшись на дивную красоту сына Ешоды и совсем позабыв про свои недавние горести и печали, они поднялись с земли и закружились вокруг Кришны в веселом хороводе. Он играл для них на своей свирели, пленящие их сердца напевы, а пастушки плавно двигались в хороводе, держась за руки друг за другом, и ладно пели. И был сын Ешоды в этом драгоценном ожерелье светлым, сверкающим алмазом. И каждой пастушке опять казалось, что только для нее играет на свирели Кришна. Только с ней одной танцует, только на нее одну смотрит, только ее одну любит. Увлеченные хороводом, опаленные любовью, пастушки нежно улыбались Кришне, изогнув лукаво брови и блестя счастливыми глазами. Волосы и одежды у них пришли в беспорядок. Цветочные гирлянды измялись, скатились на землю украшения и браслеты, и разгоряченные пляской пастушки от усталости едва дышали. Тогда Кришна увлек своих подруг в прохладную Ямуну. Как молодой слон посреди стада играл в воде сын Ешоды. Он плавал и резвился в чистых водах Ямуны, обрызгивал водой пастушек, затевал в реке веселые игры, и, казалось, не будет конца этой счастливой ночи. Но вскоре небо на востоке посветлело и заолело, предвещая наступление утра. Вместе с зарей приходили к людям их дневные труды и заботы. Наступила пора и пастушкам расставаться с Кришной и возвращаться домой к своим близким.